Голова Моргана слегка качнулась, и Изабель представила, как он наклоняется к ней. Неведомое прежде чувство пронзило тело девушки. Изабель судорожно вздохнула, непроизвольно облизнула губы и посмотрела на Моргана, ожидая его поцелуя. Теплая рука легла на ее плечо. Морган нежно повернул ее к себе. Изабель вдыхала запах вереска и полыни, исходивший от его кожи. Она совершенно не думала о благоразумии. Ее сердце бешено колотилось, а ноги вдруг ослабели. Неожиданно из тени возник воин. «Мой господин!» — произнес он взволнованно. Изабель отступила назад, устыдившись собственной несдержанности. Валлиец что-то быстро сообщил хозяину. Лицо Моргана помрачнело. Он отдал какой-то приказ, и человек убежал. Родерик Маунт, один из моих валлийских врагов, сжег несколько селений и угнал наш скот. Я должен настичь его. «Но ты ранен?» — поспешно напомнила Изабель. Морган покачал головой, пряча улыбку. «Нет, не волнуйся. Никакая рана не может удержать рыцаря-дракона от возмездия. Быстрая расправа — вот единственный способ уберечь свое. А ты пока поднимись к себе в комнату». В этот момент появилась леди Блодуэн. Ее волосы были спрятаны под шлемом. На боку у нее висел меч, и несколько кинжалов было заткнуто за пояс. «Пойдем, братец, хватит любезничать. Изабель сама может найти себе занятие». Морган обнял Блодуэн за плечи. Они вместе направились к выходу. «Похоже на двух братьев», — подумала Изабель. Поднимаясь к себе, Изабель вспомнила о своих ощущениях перед появлением воина. Им помешали как раз вовремя, иначе позже Морган считал бы ее своим очередным завоеванием. Но ведь она из рода де Лейси. Она не какая-нибудь доступная деревенская девица. Де Лейси всегда держались с гордостью и никогда не забывали о своем древнем роде. По крайней мере, ее так учили. Конечно, если бы не Лайонел, то она не оказалась бы в таком положении. О, она заставит его дорого заплатить за это унижение, как только вернется в Стоунхэм. Почувствовав уверенность в себе, Изабель направилась в отведенную ей комнату. Эта комната, расположенная над большим залом, поразила ее. Одну стену украшали красочные библейские сюжеты. На противоположной стене извивались виноградные лозы, а их изогнутые ветви тянулись до самого потолка, на котором был изображен огромный огнедышащий дракон. Изабель решила, что это дань уважения геральдическому дракону рода Нельсов. И хотя дракон был выполнен великолепно, ей показалось не слишком приятным иметь такое жуткое создание у себя над головой.